Глава 15. В номере гостиницы звонит телефон. Николь О'Коннор аккуратно снимает трубку. «Наконец-то! Я услышал по радио сообщение и испугался, что ты могла оказаться среди жертв давки», — говорит с облегчением Руперт О'Коннор. «Похоже, там произошло что-то страшное. Как тебе удалось вырваться?» «Не волнуйся, папа, все хорошо. Я сумела выйти и вернулась в отель». Отец радостно переводит дух. «Я не знал, что подумать. Говорят, там был один единственный выход, причем слишком узкий, потому что это зал для приемов, а не для спортивных соревнований, привлекающих много публики. Организаторы не предусмотрели такого наплыва. А тут еще дочь премьер-министра, вручающая кубки. Для террористов она лакомая мишень». «Ответственность за бомбу взяла на себя ИРА. Отсюда приступ паники. Представь, что было бы, если бы в давке опрокинули и затоптали дочь главы правительства». Николь ждет несколько секунд и спрашивает отца. «Не знаешь, кто-нибудь погиб?» «Я слышал о множестве раненых. Некоторые сильно пострадали». «Полагаю, это в основном англичане». «Ты сам говорил мне, папа, что все эти люди — потомки тех свиней, которые преследовали наших предков. Они получили по заслугам. Разве нет?» Руперт О'Коннор удивлен ее замечанием и легкомысленным тоном. «Если бы дочь премьер-министра оказалась среди пострадавших, то это было бы справедливым возмездием. Ты так не считаешь?» — не успокаивается Николь, рассеянно теребящая свою плюшевую игрушку. Отец молчит, не зная, что ответить. «В общем, я рад, что ты цела и невредима, Никки», — произносит он наконец. «Подробности узнаю из выпуска новостей». Энциклопедия. Драма в Отфай. Это произошло в 1870 году. Франция воевала с Пруссией. Вдали от района боев, в деревне Отфай, в Дордоне, Камиль де Майер, сын мэра, зачитывал вслух новости односельчанам, интересовавшимся последними событиями. 16 августа 1870 года в деревне было многолюдно по случаю ежегодной ярмарки скота. Когда Камиль сообщил о поражении при Рейхсхофене, вынудившем французскую армию отступить, присутствующие обвинили его в намеренном разглашении дурных новостей с целью деморализации французов. Некоторые предположили, что сын мэра делает это специально, находясь на содержании у врагов. Камиль пытался оправдываться, но толпа только сильнее распалялась. При помощи нескольких своих арендаторов он сумел сбежать. Его кузен Ален де Моней, аристократ, уважаемый и очень щедрый человек, как раз собиравшийся отправиться добровольцем на войну с пруссаками, прослышал об инциденте и поспешил на место спора. Ему хотелось покончить с глупым недоразумением и успокоить толпу, беспричинно набросившуюся на его двоюродного брата. Но не тут-то было. Какой-то крестьянин закричал: «Это тоже прусский шпион!» Напряжение тотчас усилилось. Ален получил первую затрещину. Дальше последовал самосуд. Попробовал вмешаться Кюре от Фая. Угрожая толпе пистолетом, он сумел увести Монея и спрятался вместе с ним у себя дома. Толпа осадила дом. Священник попробовал отвлечь ее, предложив выпивку. Но вино еще сильнее распалило нападавших. Крестьяне, вдохновленные своей численностью, нашли, схватили и повесили Монея на суку вишневого дерева. Виселица обломилась, тогда крестьяне решили забить до смерти своего кюре. Но один из их выжаков крикнул: «Мало просто убить этого пруссака, пусть сперва помучается!» Кюре поволокли мучить в кузницу. Некий Паскаль, один из слуг Манея, сумел освободить кюре и помог ему сбежать. Последовала недолгая охота, крестьяне поймали беглеца, осыпали его ударами и потащили на костер, чтобы сжечь живьем. После этого некоторые из палачей стали пожирать обгоревшие останки. Эта история с самосудом и людоедством наделала в тогдашней Франции большого шуму. Четырех виновных опознали и арестовали. Их быстро отдали под суд и приговорили к казни. После тех событий утекло много воды. Но деревня Отфай хранит память о трагедии, когда глупое недоразумение подтолкнуло толпу к смертоубийству. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.